Далась. Ведь никто толком не знает, откуда берутся хорошие вечеринки. А тот, кто говорит, что знает, авантюрист, пройдоха и покушается на ваши деньги. Бывает на сцене косяком артисты, один народнее другого, по 2-3 хита каждый, и в зал к публике кернуть за панибрата. И западная звезда, офигевшая от московского девичья кокаинового гостеприимства, честно отыгрывает составленный приглашающей стороной трек-лист «All the best». И модные диджеи, издающие свои миксы по всем Голландиям и Германиям этого мира, запиливают пластинки во всех вип-закутках. И омары на закусь, и бухло, одна солодовая, и 50 фотографов, и 20 светских обозревателей, и 10 телекамер. А все равно не фан. Не вставляет. Хоть газом отравись. А эта пати без особенного пафоса согрела мое искушенное сердце уютом и зажгла куражным весельем. Я щелкал мордашки в ВИПе для светской хроники журнала «Омлайт». Персоналии вокруг сновали по большей части неотвратительные, что в последнее время большая редкость для московской светской тусни, где повсеместно мерзота на мерзоте. Возможно, я преувеличиваю. Меня поймет тот, кто вынужден зарабатывать на жизнь так называемой светской хроникой, а сам мечтает ловить в объектив чувственные изгибы туловищ животных, самые естественные линии в мире. Знаете, чем я занимаюсь на досуге? Не сочтите за безумие. Я рисую на собственных фотографиях. Карандашами и фломастерами лица светских персон превращаю в мордочки зверей. Выходит потешно. Банкиры, поп-звезды, телеведущие, кутюрье превращаются в лошадей, собак, куниц, зебр, а чаще — волков, скунсов, мартышек. Так вот, тем вечером в Фабрикю я вальяжно водил объективом своей Лейлы с одной мизансцены на другую, почти не глядя в видоискатель. К съемке я отношусь как к сексу, ну, почти как к сексу. Даже снимая людей, хочется доставить удовольствие партнеру, сделать так, чтобы объект почувствовал, как я его снимаю. И это стало бы волнующим ощущением. Может, поэтому в моих фотографиях редакторы журналов находят столько эротизма, и потому я такой богатый. Шучу. Я богат лишь по сравнению с братанами Костинами из соседней квартиры. Неудачниками-клерками, которые каждый день ходят в офис к 9 утра. «Рядом старико! О! Вон он пошел с блондинкой!» Шелк, щелк, я нищий. Вечеринка катилась, перекатывалась то в горку, то под откос. Камеди-бой облизывал ушко светловолосой модельки. Щелк, щелк. Не вздумайте позировать. Мне нужна живая история. Продюсер-хитмейкер копался ложкой в тарелке своего нынешнего протеже. Щелк. Я усмехнулся. Мне это показалось слишком символичным. Боссы телеканала в углу опрокидывали в себя стопку за стопкой, будто играли в сумасшедшие шашки. Жена одного из боссов мило болтала с рок-звездой. Это Слава. Вы все его, конечно, знаете. Всенародно любимый мастер художественной истерики. Дерет свои хиты, то у Мьюз, то у Голдплей. А еще он известный любитель поскандалить на публике, но превращается в кроткого агнца. Едва на горизонте возникают сильные индустрии. Так вот, жена одного из боссов взяла рок-звезду за руку и как будто принялась гадать ему, не забывая нежно поглаживать запястье. Спорю, она вполне компетентно могла предсказать количество ротаций на телеканале своего мужа. И тут появилось это. Короче, как пишут в бульварных романах, и тут я увидел ее. Я бы не обратил внимания. Я бы даже ее не заметил. Невысокую, в мешковатых штанах, в неброском жакете цвета раздавленной на мокром асфальте гусеницы. Тем более она нахлобучила на свои рыжевато-каштановые вихры шляпу, знаете, того фасона, который предпочитает Вильям из «Black Eyed Peas», и очки полис на пол лица. Я бы ее не заметил. Подумаешь, рыжая певичка с огромными зубами, у которой всего-то один хит по радио, да один клип по телеку, мало ли таких. У меня даже их клички в памяти не откладываются. Я бы ее не заметил, если б не слово «пизда», которое она выплюнула в лицо жене босса телеканала. Громко и зло, как ядовитый зуб. Это слышали все. Тишина повисла такая, что сейсмодатчики зафиксировали, как язык камеди-боя полирует мочку кукольному блонду. А затем она схватила за руку онемевшего рок-скандалиста и, ни на кого не глядя, твердым шагом вышла из зала. Признаюсь, я повел себя непрофессионально. Все мои коллеги кинулись снимать выражение лица жены босса телеканала, а меня какая-то сила вытолкнула прочь из комнаты вслед за ней. Я догнал ее у самого выхода. Она уже не тащила рок-звезду. Он так же, как и я, бежал за ней, не поспевая, на ходу оправдываясь, выкрикивая что-то ей в спину. Мы выскочили на улицу, она резко обернулась, и я столкнулся с ней. В тот момент я не нашел никаких слов. Даже из Улисса ничего не вспомнилось. Просто чтобы не стоять безмолвным истуканом, бросил что-то типа: «Простите, я видел вас сейчас в вип-зале. Как это вы сказали? Очень образно». Я ожидал, что она пошлет меня и сделает это так же грубо, как только что пообщалась с увешанной бриллиантами женщиной. Вместо этого она остановилась, сняла очки и подарила мне улыбку. Только одну ослепительную вспышку. «Все, я пропал». В этой улыбке было столько чистоты, озорства и какого-то потустороннего света, что на мгновение ослепнув, я удивился, как фотографам удается делать снимки этой девушки, ведь ее улыбка способна засветить самую чувствительную фотопленку. Тут рок-звезда Слава вспомнил о своей репутации скандалиста. «Вали отсюда, папарацци!» — он пихнул меня в грудь. Я не...